Глава 3. Путешествие в Б-пространство. 3 часами позже в прохладе незримого университета. Корпус высокоэнергетической магии претерпел совсем немного изменений. Появился лишь экран, который был установлен для отображения сигнала с иконографического проектора Думинга. «Не понимаю, зачем он тебе понадобился?» — сказал Ринсвинд. «Нас ведь только 2!» «Ок!» — согласился библиотекарь. Он был раздражен тем, что ему не дали подремать у себя в библиотеке. Его разбудили очень мягко, потому что никто не может разбудить 300-фунтового орангутана грубо. Во всяком случае, 2. Но он все равно был раздражен. «Арканцлер говорит, что в подобных делах нам следует быть более организованными», ответил Думинг. «Он говорит, ни к чему просто кричать: «Эй, у меня возникла отличная идея!» Подобные дела должны быть должным образом представлены. Готов?» Маленький демон, управляющий проектором, показал большой палец. «Прекрасно!» – сказал Думинг. «Первый слайд – это круглый мир в своем нынешнем... вверх ногами!» – заметил Ринсвинд. Думинг посмотрел на изображение. «Это шар!» – проворчал он. «Он плывет по пространству. Как он может быть вверх ногами?» «Вон тот извилистый континент должен быть сверху!» «Ну хорошо!» – вспыхнул Думинг. «Демон, переверни!» «Теперь правильно! Ты доволен?» «Ну, вниз ногами! Только то, что должно быть справа, теперь начал Ринсвинд. Думинг со щелчком ударил указкой по экрану. «Это круглый мир!» – взревел он. «В своем нынешнем виде! Мир, покрытый льдом!» Но время в круглом мире зависит от времени реального мира. Мы имеем доступ к любому времени круглого мира, как к любой странице в книге, хоть они и идут друг за другом. Я выяснил, что наш преподавательский состав находится в круглом мире, но не в настоящем времени. Они перенеслись на несколько сотен миллионов лет назад в прошлое. Я не знаю, как они туда попали. Физически это должно было быть невозможным. Гекс обнаружил их. Мы вынуждены признать, что вернуться обратно тем же путем, что попали туда, они не могут. И тем не менее, следующий слайд, пожалуйста». «То же самое», — сказал Ринсвинд. «А теперь он на боку». «У шара нет никаких боков», — ответил Думинг. Со стороны проектора послышался звон разбивающегося стекла, а затем тихие-тихие проклятия. «Я подумал, ты хочешь, чтобы у тебя все было правильно», – пробормотал Ринсвинд. «И вообще, дело же касается Б-пространства. Я знаю, что это такое, и ты тоже знаешь». «Да, но я об этом еще не рассказал. У меня еще целая дюжина слайдов», – выдохнул Думинг. «И блок-схема». «Но дело же не в нем, да?» – устало сказал Ринсвинд. «В смысле, они сказали, что нашли других волшебников, а значит и библиотеки. Стало быть, ты можешь попасть туда через Б-пространство». «Я хотел сказать, мы можем попасть туда через Б-пространство», – уточнил Думинг. «Да, знаю», – сказал Ринсвинд. «Поэтому и решил сказать ты, пока была такая возможность». «Откуда в круглом мире могли взяться волшебники? Ведь нам известно, что магия там не работает». «А мне почем знать? Чудакули сказал, что от них нет никакого толку». «Но почему они не могут вернуться сами? Они же смогли отправить бутылку. Значит, они использовали магию, верно?» «Почему бы тебе не спросить об этом у них самих?» – предложил Ринсвинд. «Ты имеешь в виду найти их по биочудесным отличительным признакам?» «Ну, вообще, я думал подождать, пока не случится что-то ужасное, и тебе не придется пойти осмотреть поломку. Но и твой вариант сгодится». «Омнископ показывает, что они приблизительно в 40 миллиардов 2 миллиона 730 тысяч 907 веке», – проговорил Думинг, разглядывая шар. «Не могу получить изображение. Но если мы сможем обнаружить путь к ближайшей библиотеке...» «Ок!» – – сказал библиотекарь. Затем он поукал еще несколько раз. Он укал довольно долго, изредка переходя на иик. Один раз он даже стукнул кулаком по столу, но повторно делать этого не стал. Столу хватило и одного раза. «Он говорит, что только старшие библиотекари могут использовать Б-пространство», сказал Ринсвинд, когда библиотекарь наконец сложил руки на груди. «Он постарался это подчеркнуть. Он говорит, это нельзя расценивать как веселую магическую прогулку». «Но у нас приказ арканцлера», сказал Думинг. «А другого способа туда попасть нет». Библиотекарь, казалось, был в нерешительности, и Ринсвинд знал почему. Быть орангутаном в незримом университете было нелегко, и библиотекарю удавалось выносить все это лишь потому, что он считал Наверна Чудакули альфа-самцом. Пусть арканцлер и не часто взбирался на крышу, чтобы грустно повыть над городом на рассвете. Это означало, что в отличие от других волшебников, ему было очень тяжело проигнорировать приказ арканцлера. Это был прямой вызов, равносильный демонстрации клыков и ударами в грудь. У Ринсвинда мелькнула мысль. «Если мы перенесем шар в библиотеку», сказал он орангутану, «это будет означать, что даже если ты будешь путешествовать по Б-пространству, ты все равно выведешь мистера Тупса за пределы библиотеки. То есть шар будет находиться здесь, и даже если ты окажешься на нем, твое путешествие вовсе не будет таким далеким, может всего в пару футов. «Ведь шар бесконечно велик только внутри себя!» «Что ж, Ринсвинд, я впечатлен!» произнес Думинг, в то время как орангутан пребывал в недоумении. «Я всегда считал тебя достаточно недалеким, но сейчас ты продемонстрировал выдающееся вербальное мышление. Если мы поставим шар на стол в библиотеке, то выходит, что все путешествия будут происходить в пределах библиотеки, верно?» «Именно так!» ответил Ринсвинд, готовый пропустить мимо ушей достаточно недалекого и довольный неожиданной похвалой. «К тому же в библиотеке чрезвычайно безопасно». «Большие толстые стены, очень безопасное место», согласился Ринсвинд. «Значит, если так посмотреть, нам ничего не угрожает?» «Вот опять ты сказал нам», отпрянул Ринсвинд. «Мы найдем их и вернем обратно». «Что в этом сложного?» «Это невероятно сложно! Там же эльфы! Ты же знаешь, кто это такие! Они опасны! На миг расслабишься, и они овладеют твоим разумом!» «Один раз они преследовали меня по лесу. Они очень меня напугали. Помню, я потом писал о них в своем дневнике». «Ты писал в своем дневнике, что они тебя напугали?» «Да. А что в этом такого? А ты бы не писал?» «У меня не такой уж объемный дневник, но это все какой-то вздор. В круглом мире нет ничего, что могло бы понадобиться эльфам. Они любят рабов. А мы там не видели ни одного вида существ, которые бы эволюционировали до такого уровня, чтобы их можно было сделать рабами». «Может, ты что-то пропустил?» «Давай я буду говорить ты, а ты говори мы», сказал Ринсвинд. Они оба уставились на шар. «Он как растение в горшке», заметил Думинг. «Если на нем появляется тля, значит, ты должен раздавить ее». «Я так никогда не поступаю. Тля, может, и маленькая, но ее много». «Это метафора, Ринсвинд», устало произнес Думинг. «Я имею в виду, что если она решит объединить свои силы...» «Ринсвинд, ты здесь единственный, кому хоть что-нибудь известно о круглом мире. Ты отправишься с нами или... Я расскажу арканцлеру о семи ведерках». «А ты откуда знаешь о семи ведерках?» «А еще я расскажу, как всю твою работу на семи должностях можно легко выполнить, отдав Гексу набор инструкций. Это займет у меня примерно 30 секунд. Так, посмотрим. Ринсвинд. Предварительное ожидание, ожидание, вернуться, или, может быть, выполнить, Ринсвинд». «Ты этого не сделаешь!» – воскликнул Ринсвинд. «Или сделаешь?» «Непременно сделаю. Так что, ты с нами?» Ах да, и не забудь сундук. Знание равно сила равно энергия равно материя равно множество. На этом простом равенстве основано все Б-пространство. Именно оно связывает все книги между собой. Те, что появились раньше, цитируются и оказывают влияние на последующие. Но в В-пространстве нет времени. Да и пространство, строго говоря, тоже. Тем не менее, оно бесконечно велико и объединяет библиотеки всех где и когда. Оно не может находиться дальше противоположного края книжной полки, но лишь самые старшие и уважаемые библиотекари способны найти вход в него. Изнутри Б-пространство казалось Ринсвинду библиотекой, спланированной кем-то, кто не был стеснен ни во времени или бюджете, ни прочностью материалов или законами физики. Хотя и здесь действуют некоторые законы, заключенные в самой природе Вселенной. Один из них, например, гласит: «На полке никогда не бывает достаточно места». Сноска. Другие законы, обнаруженные волшебниками в результате исследований, гласили: «Объекты в зеркале заднего вида ближе, чем кажутся. Внутри нет частей, обслуживаемых пользователем. И, конечно, может содержать орехи». Конец сноски. Ринсвинд оглянулся. Они просто прошли сквозь твердую стену, заставленную книгами, и оказались в Б-пространстве. Он знал, что это твердая стена, ведь раньше с этих полок ему приходилось брать книги. Похоже, нужно было действительно быть старшим библиотекарем, чтобы знать, при каких обстоятельствах можно через нее пройти. Он все еще видел библиотеку через проем, но она исчезала прямо у него на глазах. Оставались лишь книги, целые горы книг, холмы и долины из книг, гибельные пропасти книг. Даже то, что было здесь небом и имело голубовато-серый оттенок, отдаленно напоминало книги. Вот уж воистину, на полке никогда не бывает достаточно места. Думинг нес приличных размеров магическое оборудование. Ринсвинд, будучи более опытным путешественником, взял минимально возможное количество вещей. Все остальное нес сундук, похожий на кингстонный ящик с множеством розоватых, человекоподобных и крайне расторопных ножек. «По правилам круглого мира, магия не имеет силы действия», — сказал Думинг, когда они проследовали за библиотекарем. «Сундук там не перестанет существовать». «Но попробовать стоит», – ответил Ринсвинд, который считал, что обладание полуразумной и изредка смертоносной коробкой на ножках сокращает его шансы завести настоящих друзей. Но обычно он не обращает внимания на правила, и они обходят его стороной. К тому же, он там уже бывал очень долгое время, и никакого вреда это не причинило, во всяком случае самому сундуку. Книжные стены менялись, пока волшебники к ним приближались. Собственно, с каждым их шагом радикально преображалась природа книгошафта, который, чем бы ни считал его Думинг, был лишь метафорическим образом, созданным в их головах, чтобы они могли принять непостижимую реальность. У большинства людей разворот горизонта вызывал как минимум сильную головную боль. Но в незримом университете имелись комнаты, в которых сила притяжения меняла направление на протяжении всего дня, коридор длиной в бесконечность и несколько окон, существовавших лишь с одной стороны своих стен. Жизнь в университете заметно сказывалась на способности удивляться. Время от времени библиотекарь останавливался и принюхивался к ближайшим к нему книгам. Наконец он тихонько сказал «Ук!» и указал на одну из книжных стопок. Там, на корешке старого обтянутого кожей тома, были мелом нанесены какие-то пометки. «Знак библиотекаря!» – сказал Ринсвинд. «Он здесь уже бывал! Мы уже близко к книжному пространству круглого мира!» «Как он мог?» – начал было Думинг, но догадался сам. «А, я понял! Круглый мир существует в Б-пространстве даже до того, как мы его создали. В смысле, я, конечно, знаю, что это не так, но все-таки...» Ринсвинд взял книгу из ближайшей кучки. У нее была яркая бумажная обложка, что говорило о том, что в мире, где ее сделали, совсем не было коров. Заголовок гласил: «Спокойной ночи, мой соколик». Слова внутри имели еще меньше смысла. «Возможно, нам даже не стоит беспокоиться об этом деле», – произнес он. Библиотекарь сказал «Оук», что Ринсвинд воспринял как «У меня из-за этого будут неприятности с тайными главами библиотеки». Затем он будто вгляделся в книгошафт, двинулся к нему, опираясь на костяшки пальцев, и исчез. Думинг посмотрел на Ринсвинда. «Ты заметил, как он это сделал?» – спросил он, но тут же в воздухе вырисовалась рыжеволосая рука и затянула его за собой. В следующее мгновение она проделала то же самое с Ринсвиндом. Это место мало походило на библиотеку. Но Ринсвинд знал, что это не имеет значения. Даже две книги можно было назвать библиотекой. И многие люди посчитали бы такую библиотеку огромной. Да и одна книга могла считаться библиотекой, если она была достаточно велика, чтобы из-за нее зарябило бы пространство. Книга с названием вроде «100 блюд с брокколи» едва ли была на это способна. А вот «Зависимость между капиталом и трудом» вполне. Особенно учитывая, что она была с приложением по изготовлению взрывчатки. Глубоко магические и бесконечно древние тома в библиотеке незримого университета натягивали ткань Б-пространства, как слоненок, взгромоздившийся на изношенный батут. И оно становилось таким тонким, что библиотека превратилась в мощный и удобный портал. С другой стороны, иногда подобное могла сотворить даже одна книга, а то и вовсе одна строка или одно слово, попадись оно в нужное время в нужном месте. Помещение было большим, но мебели в нем оказалось мало. На столе были разбросаны бумаги, перьевые ручки валялись возле чернильниц, окна выходили на просторные сады, шел дождь, домашний уют в комнате придавал человеческий череп. Ринсвинд наклонился и постучал по нему. «Эй!» – сказал он и посмотрел на остальных. «Ну, тот, что стоит в кабинете декана, умеет ведь петь шутливые песенки!» Оправдываясь, произнес он. Ринсвинд рассмотрел бумаги на столе. Они были исписаны символами, которые хоть и походили на магические, но оказались ему незнакомыми. На противоположной стороне комнаты библиотекарь пролистывал одну из книг. Как ни странно, те стояли не на полках. Одни лежали просто аккуратными стопками, другие были заперты в сундуках. Или, по крайней мере, в сундуках, которые были запертыми, пока библиотекарь не попытался поднять их крышки. Время от времени он поджимал губы и презрительно фыркал. «Ок!» – бормотал он. «Алхимия?» – изумился Ринсвинд. «Вот так-так! Какая бесполезная вещица!» Он поднял нечто, напоминающее небольшую кожаную коробку для шляпы, и поднял крышку. «А вот это уже что-то!» – сказал он и вытащил оттуда шарик из дымчатого кварца. «Наш парень определенно волшебник!» «Это очень плохо!» – сказал Думинг, разглядывая прибор в своей руке. «Да, действительно, очень-очень плохо!» «Что плохо?» быстро обернувшись, спросил Ринсвинд. «Я вижу здесь очень высокий коэффициент очарования». «Что? Здесь были эльфы?» «Были? Да это место сплошь эльфийское», — ответил Думинг. «Арканцлер оказался прав». Все трое исследователей замерли. Библиотекарь раздувал ноздри. Ринсвинд осторожно принюхивался. «Вроде бы все нормально», наконец заключил он. Как раз в этот момент в комнату и вошел человек в черном. Он проделал это быстро, открыв дверь ровно настолько, насколько ему было необходимо, и резко проскользнул боком. Человек застыл в удивлении. Затем его рука метнулась к поясу, и он вынул тонкий и аккуратный меч. Незнакомец увидел библиотекаря и остановился. А потом все мгновенно закончилось. Так как библиотекарь очень быстро выпустил руку, а его кулак был сопоставим с кувалдой. Когда темная фигура сползла вниз по стене, хрустальная сфера в руке Ринсвинда произнесла: «Пожалуй, теперь у меня есть достаточно информации. Рекомендую вам покинуть это место при первой удобной возможности, причем до пробуждения этого человека». «Гекс?» – удивился Думинг. «Да, с вашего позволения я повторю свой совет. Недостаток вашего отсутствия в этом месте непременно приведет к проникновению металла в тело». «Но ты говоришь через хрустальный шар. Магия же здесь не работает». «Не спорь с голосом, который говорит делать отсюда ноги», — сказал Ринсвинд. «Это разумный совет. Хватит вопросов. Давайте убираться». Он посмотрел на библиотекаря, который с озадаченным выражением лица обнюхивал книжные полки. Ринсвинд всегда чувствовал, когда во вселенной что-то идет не так. Он не шел к своим выводам, а несся им навстречу во всю прыть. «Ты провел нас через односторонний проход, да?» – спросил он. «Ук!» «Ладно, тогда сколько времени нужно, чтобы найти обратную дорогу?» Библиотекарь пожал плечами и снова занялся обнюхиванием полок. «Уходите сейчас же!» – настаивал хрустальный Гекс. «Вернетесь позже! Владелец этого дома вам еще пригодится! Только вы должны уйти до того, как сэр Фрэнсис Уолсингем проснется, иначе он вас убьет! Возьмите из его руки кошелек! Вам понадобятся деньги, хотя бы для того, чтобы побрили библиотекаря». «Ук!»